Не вижу ни красы души твоей нетленной, ни пышных локонов, ни ласковых очей. Помимо я гляжу на жребий отдаленный и слышу приговор безжалостных людей. И только чувствую, что ты вот тут, со мною, со мной. И молодость, и суетную честь, и все, чем я дышал, блаженную мечтою лечу к твоим ногам младенческим принесть. 1884 год.